Глава 10. Заметив, что разговор окончен, Роберт исчез столь же внезапно, как и появился. Хоть бы попрощался. Впрочем, какой мне толк от его любезных расшаркиваний? Пусть идет с миром. Позавтракала вместе со слугами в небольшой трапезной. Здесь все было уютно и по-семейному, теплые разговоры о насущном и вкусная, хоть не изысканная, еда. Поймала себя на мысли, что быть прислугой не так уж и плохо. Меня окружали простые и добрые люди. Как и предсказывала Берта, Фрэнк тут же стал оказывать мне знаки внимания. Но мне было не до него, у меня на прицеле иная особь мужского пола, хотя надо было отдать должное, Фрэнк был привлекателен и умел ухаживать за девушками. После завтрака Берта взялась помогать на кухне, а меня попросила убрать в покоях Стивена. Я аж воспрянула духом. Сейчас посмотрю, как он живет, заодно, может, узнаю что-то о его предпочтениях. Надо начинать строить глазки. Хотелось бы столкнуться с ним, но Берта сказала, что молодой хозяин домой так и не возвращался. Гулёна, такого домой не дождешься. Подхватив две корзины, одну с тряпками, другую с чистыми полотенцами, я прошла за Фрэнком. Он заодно собирался почистить камин в спальне Стивена. Комнаты молодого дракона находились на третьем этаже. За двустворчатой дверью была его личная гостиная. Круглый резной стол посередине и стулья с высокими спинками вокруг него. Вдоль стен — консольные столики, над ними — картины. Большой старинный камин являлся украшением комнаты. Возле него стояла пара кресел, и я представила, как Стивен сидел в одном из кресел, протянув ноги в сторону камина, и щурился на языке пламени. Пока Фрэнк возился с камином, я протерла пыль, которой почти не было. Но стоит не протереть хоть один день, то на следующий пыль лежит уже заметным слоем. Покончив с гостиной, мы прошли в просторную спальню с широкой кроватью, большим камином и письменным столом, заваленным какими-то свитками. «Здесь не трогай», — велел Фрэнк, кивнув на стол. «Молодой хозяин не любит, чтобы копались в его бумагах. А остальное убирай». Фрэнк занялся потухшим камином, выгреб золу, подложил дров, а у меня просто чесались руки упорядочить все свитки, а то валяются как мусор. «Но раз велено не трогать, то не буду». Кровать была застлана со вчерашнего дня, да и грязи тут не было. Даже стало неясно, что же убирать, если убирать нечего. «Протри пыль и смени полотенце в ванной», — подсказал Фрэнк, разжигая камин. «Молодого хозяина не было дома, так что ничего убирать не надо». «А зачем тогда менять полотенце?» — не поняла я. «Вчера перед уходом он мылся, а потом пришли гости, и все слуги были заняты». «Да, точно. И сама могла бы сообразить, что полотенце никто не поменял». Многозначительно улыбнувшись мне, Фрэнк ушел. Каминов в доме было много, так что все нужно было почистить и разжечь. Прежде я думала, что камины топят исключительно зимой или осенью, но оказалось, что летом по утрам в комнатах довольно свежо. Толстые стены старинного особняка не впускали дневную жару в помещение и, видимо, не прогревались сами, оттого приходилось топить камины. В нашем же мире летом везде гудели кондиционеры. Настроение у меня было замечательное. Распахнула окна, чтобы проветрить помещение. Снаружи донула летними ароматами трав и цветов. Напивая что-то, принялась протирать пыль. Заодно решила освежить полы. Мне несложно протереть их. Продолжая напивать, я прошла к ажурной двери, догадываясь, что за ней ванна. Открыла дверь и обалдела. Вместо ожидаемой небольшой комнатенки со стандартной ванной на ножках — я оказалась в просторной купальне с мраморными колоннами и бассейном. Здесь было очень красиво, и даже показалось, что я перенеслась куда-то в античные времена, где славился культ омовения в столь вычурных купальнях. Стены и пол тоже были беломраморные, а вместо потолка — стеклянный купол. Купальня была большой, с глубокими альковами, где стояли лавочки и горели факелы. Да уж, более колоритного места в доме не было. Впечатленная, я прошла к лавке, на которой лежали грудой использованные полотенца. Тут же лежала наспех скинутая одежда. Видимо, ее нужно собрать и отнести в прачечную. Надеюсь, стирать ее мне не придется, и для этой работы есть кто-то другой. Подобрав одежду, я ощутила тонкий аромат, исходивший от нее. Так вот как пах мой дракон. Я и сама не поняла, как зарылась в нее носом, втянула приятный запах. И тут же перед глазами всплыл образ Стивена. Неожиданно для самой себя поняла, что он далек от влюбленности в меня, зато я уже жадно втягиваю аромат его одежды. Обалдеть. Смущенная собственным поведением, я решительно отстранила от себя одежду и, скинув туфли, пошла по купальне, осматривая ее. В вычурных мраморных горшках росли большие экзотические цветы и даже пальмы. Это невероятно украшало купальню. Белый мрамор прекрасно сочетался с зеленью растений, а свет факелов придавал обстановке загадочность. Я остановилась в дальнем конце бассейна и восхищенно прицокнула языком. «Нравится купальня», — вдруг услышала мужской голос и вскрикнула от неожиданности. Возле изогнутого бортика увидела Стивена и потеряла дар речи. Он был настолько прекрасен, что я обомлела, даже холодок пробежал по спине. Капли стекали по рельефному торсу, будто изваянному рукой умелого скульптора. Мокрые волосы не спадали до плеч. Более потрясающего зрелища мне не приходилось видеть воочию. Даже не знаю, от чего перехватило дыхание, то ли от мужской красоты, то ли от ужаса, что меня застукали нюхающей одежду дракона. Выходит, Стивен вернулся домой утром, и слуги не знали об этом. Когда я вошла сюда, он не дал знать о себе и видел, как я вдыхала запах его одежды. Большего конфуза не придумать. Я сжалась внутри, оцепенев. Никогда не была в более щекотливой и непристойной ситуации. «Простите», — еле выдавила из себя и кинулась к выходу. Но вдруг мои ступни заскользили по мокрому мрамору, и я, широко взмахнув руками, рухнула в бассейн.